Глава 32. В Москве на собачьей площадке в доме Ренкевича был полный садом. Человек 15 сидели за столом, на самом столе, на подоконниках и на постели. Бутылки катались по полу. Густой табачный дым висел в воздухе. Молодой человек с бакенбардами, курчавыми волосами, в красной рубашке и плисовых шароварах, с поднятым стаканом в руке кричал. Так и спросил, что бы со мною было, будь я тогда в Петербурге. Был бы с ними, — ответил я. Да-да, друзья, был бы с ними, да-да. Хорош бы ты был, — отозвался другой. Да уж нечего говорить. Хорош, — ответил рассказчик. Эх, был бы я такой же шут, и я б тогда болтался тут. Говоривший начертил в воздухе виселицу. Пушкин. Это безобразие, — закричал хозяин. Безобразие, Соболевский. То, что делаешь ты. Калибан, Фальстаф, Обжора, Кюхельбекера не мог спасти. А я при чем? — говорил, отступая, Соболевский. Хуже всего, — продолжал Пушкин, — что нет у меня ни в чем уверенности. Меня, как Беранжера, хотят сделать ручным домашним животным. Беранжер отказался взять от правительства деньги. Да ведь я-то не Беранжер. Привезли меня прямо из Михайловского. Умыться с дороги не дали. Прийти в себя от удивления не дали. А когда я, уставший, облокотился на стол, государь повернулся на каблуках и сказал самому себе, «Нет, с этим человеком нельзя быть милостивым». Но довольно об этом. Я возвращен, я на свободе, я живу и дышу. Но бедный Пущин. Не могу без него жить. Недавно ведь приезжал. Я ему Бориса дочитывал. Я ему Калашникову показывал. — А ты что, ее в Болдина отправил? — спросил Соболевский. В углу Погодин шептал на ухо Рожалину. — Жаль, что наш талантливый поэт предстал перед нами в развратном виде. Это все свинья Соболевский делает. Пушкин у него на квартире сопьется. — И Тургеневых жаль! — закричал Пушкин. — Петруша Вяземский живет в Ревеле и воспевает море. — Друзья, по этому морю, раздувая паруса, мчится корабль и несет Николая Тургенева в кандалах. Что делать? В наш гнусный век седой Нептун, земли союзник, на всех стихиях человек, тиран, предатель или узник. Александр Тургенев подъезжал к Варшаве. Туманное утро вполне отвечало его настроению. Сидя в кофейне «Кристаль», через какой-нибудь час после въезда в Варшаву, разглядывая тарелку с варшавским гербом, изображавшим сирену, посматривая на тусклое серое небо, плачущее над Варшавской аллеей вздохов, Тургенев раздумывал о том, как судьба разметала всех его братьев по свету. Молодая полька, заостренным овалом лица, с большими голубыми глазами, белокурая, улыбающаяся, села против него за столик. «Сиди, сиди, голубушка», — думал Тургенев. «Мне сейчас не до тебя». «Знает ли Сережа о петербургских ужасах?» И вдруг кровь ударила ему в голову. «А что, если его, Александра Тургенева, сейчас нарочно с такой поспешностью выпустили за границу? Что, если Николай где-нибудь перехвачен, в закрытой карете доставлен в посольство и дальше под видом умалишенного, с чужой фамилией и ложным паспортом, отправлен жандармами в Петербург?» Александр Тургенев почувствовал такой озноб, какого не знал со времени симбирской лихорадки. Зубы застучали. стакан с крепким кофе задрожал в руке. «Боже мой, как ужасна жизнь!» — подумал он. «Как страшно жить!» В Мариенбаде не застал Сергея, бросился в Берлин. В посольстве ничего не знали. Поехал в Дрезден. Старуха Пушкина через дверь, не пуская Александра Ивановича к себе, сказала ему грубо, что брак расстроился и что она просит ни Сергея Ивановича, ни Александра Ивановича не беспокоить ее бесполезными визитами. «Начинается», — думал Тургенев. «Жизнь кончилась, начинается житие. Еще неизвестно, как все повернется. Я забываю, что я зачумленный, что меня не пустят ни в один дом. Но бедный Сережа, как он перенесет этот удар? При его впечатлительности, после всех потрясений константинопольской резни, что с ним теперь и где он?» Лихорадка продолжалась. Тургенев трясся не от холода, и эта тряска гнала его по улицам, заставляла бешено кричать на извозчиков. Как безумный он вскакивал на ходу в городские омнибусы, сбивал с ног шуцманов, выпрыгивая с империала, словно ему было 15 лет, а он не был директором департамента в отставке с пенсией и чинами, словно он был мальчишка-циркач, привыкший соскакивать с лошади на галопе, словно он был вольтежировщик в манеже аракчеевских казарм. Эта дьявольская легкость стоила ему очень дорого. Доктор Альтшулер на улице Унтерден-Линден прописал ему успокоительные пилюли, но к ужасу они дали обратное действие. Пропал сон, наступило страшное возбуждение. Уже третьи сутки он гнал собственную коляску, запряженную немецкими почтовыми лошадьми. Старый лакей Николая Ивановича Ламберт сопровождал его всюду. Равнодушный и холодный человек, он не выказывал ни малейшего удивления, когда Александр Иванович по ночам в экипаже произносил вслух какую-нибудь фразу, выкрикивая строчку из трагедии или заламывал руки. Кальяровские лошади привезли его в Париж. Побежал сразу в посольство. На лестнице увидел Лабенского, секретаря. Тот встретил Тургенева приветливо. «Где Сергей? Где Николай?» — спросил Александр Иванович. «Как? Ты ничего не знаешь?» «Сергей в луврской гостинице, в состоянии полного отчаяния. А Николай, по-моему, в Лондоне. Хочешь послушать совета? Сделай, чтобы он вернулся скорее в Россию». «Я за этим приехал», — сказал Александр Иванович. «Я имею повеление государя-императора». Лабенский участливо посмотрел на него. «Но эти шутки ты оставь». Простясь с Лабенским, Александр Иванович поехал в луврскую гостиницу. Радость Сергея при виде старшего брата была огромна. Но Сергей перешел какую-то границу и напугал Александра бурным проявлением своей восторженности. Он пел и приплясывал, бросался на шею брата, говорил ему, что еще одни сутки ожиданий, и он бы не вытерпел. Потом, наклоняясь совсем близко к Александру Ивановичу, шептал: «Знаешь, по-моему, они уже убили Николая». «Да что ты, Сережа, опомнись», — говорил ему Александр Иванович. «Николай благополучен в Лондоне». «Нет-нет, они смотрят совсем не так, чтобы он был благополучен». «Кто они?» — спросил Александр Иванович. Сергей встал и, обводя комнату блуждающим взором, говорил: «Умереть, уснуть. А если сон, видение посетят? Что за мечты на смертный сон слетят, когда покинем суету земную?» «Это она читала в Дрездене». «Кто она?» — спросил Александр Иванович. «Пушкина? Твоя невеста? — Да-да, — сказал Сергей. — Вы что же, вместе разучивали Гамлета? — спросил Александр Иванович. Сергей не ответил. Он тихо взял Александра Ивановича за руку, подвел его к шкафу и сказал, отворяя дверку, покачивая головой: — Вот посмотри, братец, что они сделали. Александр Иванович отшатнулся. Пальто, сюртуки, жилеты. Вся одежда была разрезана на тонкие ленты и висела лохмотьями на держателе. Сергей развел руками с видом страшного огорчения и, положив голову на плечо Александру Ивановичу, горько заплакал. — Сережа, что же это? Что с тобой? — закричал Александр Иванович. Он подвел брата к дивану, усадил его, быстро налил стакан воды, но зубы Сергея стучали о край стакана. Он расплескивал воду, трясясь всем телом. И, наконец, громкие, безудержные рыдания огласили комнату. Чувство ужаса охватило Александра Ивановича. Безнадежная тоска защемила сердце. Что делать? К кому обратиться? Он выбежал в коридор. Он хотел звать. Звать было некого. «Бедный брат», — подумал он, — «что пережил он в последние дни?» Он побежал в контору гостиницы. «Умоляю вас», — кричал он, — «ради бога! Врача! Как можно скорее врача!» В конторе гостиницы засуетились. Мальчик в зеленой куртке с синими лентами и шнурами побежал за врачом. Александр Иванович возвратился к себе наверх. Сергей спал, свесив голову с дивана. Александр Иванович боялся его пошевелить и в то же время видел, как эта беспомощно повисшая кудрявая белокурая голова синеет и наполняется кровью. За круглым столом в приемной гостинице доктор Корев, коротенький курчавый человек, с короткой толстой тростью, украшенной громадным хризолитом, говорил Александру Ивановичу после осмотра Сергея. Только великий Пинель знал секреты излечения этих странных явлений. Тут происходит утрата какого-то летучего вещества мозга. Как восстановить его? Я склонен был бы вернуться к временам гениального Парацельса, знатока таинственных веществ, движущих силами мозга. Но скажу вам откровенно, тут я беспомощен. Я недавно в Париже, я не в хороших отношениях со здешним медицинским миром. Я не люблю французских врачей. Никого не могу вам посоветовать. Меня здесь не любят. Ясно, конечно, что доктор прусского короля не может найти гостеприимство в медицинском мире Парижа. Кстати, в Москве живут родственники моей жены, Матьясы. Не можете ли вы мне оказать содействие в том, чтобы им облегчили переход из одной гильдии в другую? Тургенев с трудом дышал. Он думал о том, когда кончится эта несносная болтовня великосветской парижской знаменитости. Он думал о том, что с этим человеком интересно было бы встретиться где-нибудь в салоне, но что помощи Сережи от Корефа добиться невозможно. «Вы, конечно, не сомневаетесь, — сказал Корев, — что одежду изрезал он сам и что у него все-таки бредовая идея преследования». Прошло два дня. К великой радости Александра Тургенева пришло письмо из Лондона от брата Николая. Значит, жив-здоров и, пожалуй, невредим, хоть тут какой-то просвет в жизни. Николай просит приехать в Лондон. Говорит, что получил письмо от Сергея, которое поразило его своей восторженностью доходящий до нелепости. Ни слова о семейных несчастьях, но безумные реплики о Шекспире и бесконечные цитаты из Гамлета. «Я прошу вас, — кончал Николай Тургенев, — обратить самое серьезное внимание на младшего брата. Состояние его духа серьезно меня беспокоит». «Откуда он знает, что я уже в Париже?» — думал Александр Иванович. И как бы в ответ на это, читая мельчайший бисерный почерк брата, он нашел следующие строчки уже поперек основного текста письма. «Не знаю, куда вам писать, нет уверенности ни в чем. Пишу в Париж на адрес Лабенского, а уж он вас разыщет. Ваш приезд ко мне необходим». Утром следующего дня Александр Иванович был в посольстве. Ему категорически запретили выезжать в Лондон. Новый удар. С понурой головой пошел он домой. И тут ужасающая картина застала его. Сергей пел, плакал и безумолку говорил, возбуждаясь все больше и больше. Он жестикулировал, кричал, и раньше, чем успели вызвать врача и сделать с ним что-либо, разорвал на себе платье и в страшных конвульсиях повалился на пол. Через полчаса, не приходя в сознание, он судорожно вздрогнул, вытянул ноги, и по прошествии второго получаса холодные руки и ноги и чистое зеркало, отнятое от губ, показали, что наступила смерть. Александр Тургенев безмолвно просидел всю ночь перед телом брата. Под утро высокая стройная женщина с большими глазами, с седыми висками на белокурой голове, помогала ему устроить погребение Сергея. Эта женщина была брошенная мужем графиня Генриетта Разумовская. Услышав от Лабенского о запрещении выезда Александра Ивановича и о смерти Сергея Тургенева, она пришла так же, как приходила всюду, где горе и страдания были чрезмерны. Она сама после погребения Сергея на Пер-Лашес предложила Александру Ивановичу отвезти его письма в Лондон. К вечеру она выехала из Парижа. Она не явилась в русское посольство. Она не стала тратить времени на розыски Николая Тургенева. Она решила применить то средство, на которое может пойти один раз в жизни безумная фанатичка, решившаяся любою ценою добиться совершения крайнего подвига, пожертвовать своим спасением ради спасения другого. Графиня Генриетта Разумовская после всех несчастий с безумным мужем, сыном гетмана, выехала из России в 1817 году вместе с целой женской свитой великого иезуитского агитатора графа Жозефа де Местра. Александр Тургенев был одним из тех, кто содействовал высылке представителей иезуитского ордена из России. Орден окружил себя густой и непроницаемой сетью интриг, в центре которой стоял Жозеф де Местер, писатель, считавший революцию проявлением небесной кары, защищавший палача как белого ангела, несущего земле очищение. Это был страстный защитник светской власти папы, обладавший способностью завлекать слушателей своим религиозным краснобайством. За ним потянулись из Петербурга в Париж вереницы обращенных в католичество женщин, потерпевших те или иные личные неудачи и вывозивших теперь в Париж из Петербурга остатки когда-то больших наследств, предварительно подписав завещание на имя католической церкви. Генриетта Разумовская была поражена софистическими рассуждениями иезуитов о том, что цель оправдывает средства. Еще более ее поразило странное противоречие в суждениях хитроумного наставника, когда тот доказывал, что спасение души зачастую состоит именно в том, что человек всеми силами стремится потерять эту душу. Случая не представлялось, говоря просто, и поэтому измученная жизнью графиня Генриетта, услышав о горе Александра Тургенева, решила пойти навстречу именно ему, как главному врагу ордена иезуитов. Она не видела противоречия в этом странном голосе долга, который велел ей помочь уцелевшим представителям тургеневской семьи. «Вот уже их осталось только двое», — говорила она. «Еще немного, и, быть может, зов смерти услышит Николай Тургенев. Надо вовремя ему помочь. Быть может, погубив себя этой помощью, я добьюсь того, что Николай Тургенев станет сыном католической церкви. В несчастьях человек податлив на религиозные утешения. Православные попы сейчас не окажут ему никакой помощи. Русская церковь слишком боится царя». Вот почему розыски Тургенева, неудавшиеся агентом русского посла, после внезапного отъезда Николая Тургенева из Эдинбурга, с легкостью удались католички, приехавшие в Лондон и обратившиеся к скромному преподавателю французского языка Шастелю, сильнейшему иезуитскому агенту в Лондоне. «Попытайте счастье», — говорил ей Шастель. «Поездка неутомительна? Николай Тургенев живет в Чельтенгаме, но, само собой разумеется, не в наших интересах сообщать его адрес кому-либо». Деревенский дом на берегу ручья, огромные дубы, вязы и поросли низкого кустарника кругом. Сквозь зелень виднеются черепичные крыши. Деревянный молоток у двери наглухо запертый. Генриетта Разумовская, выйдя из экипажа, долго стучит. На вопрос, кто стучит, отвечает: «Мне нужно мисс Хак». Выходит женщина с волосами соломенного цвета, засученными рукавами и горстью салата. «Я имею письмо к вашему квартиранту», — говорит Разумовская. «Присядьте», — говорит мисс Хак. Проходит 10 минут, 15 минут. Графиня Генриетта вынимает четки и в молитве проводит еще полчаса. Тяжелые неровные шаги прихрамывающего человека раздаются за стеною, большой ключ поворачивается со звоном и пением, как в старом сундуке, в двери. Опираясь на палку, входит огромный человек с желтым лицом и воспаленными веками. «Вот этот гигант, — думает Генриетта, — недаром его прозвали Варвиком, но какое злое и неприветливое лицо!» Прямо направляясь к ней, Тургенев жутким стальным голосом говорит: «Какую еще неприятность готовит мне жизнь? Что вы мне привезли? На какую еще плаху прикажете мне положить голову? Я хотела предуведомить вас о новом горе», — сказала Разумовская, протягивая ему письмо. Тургенев пристально посмотрел на нее и ни о чем не спросил, взял письмо совершенно молча и медленно вышел из комнаты. Через 2 часа мисс Хак предложила Генриетте Разумовской обедать с нею. После обеда Тургенев снова вышел. Лицо его еще более пожелтело, глаза плохо видели, лоб был нахмурен. Он передал ей запечатанный сургучом пакет, благодарил ее рукопожатием за заботы и начисто отказался говорить о религии. Графиня Генриетта уехала ни с чем. Последними словами Тургенева была просьба, адресованная к брату, чтобы он не слишком много тратил сил на хлопоты об его положении в Лондоне. Письмо Николая Ивановича Тургенева к брату Александру Ивановичу. 14 июня 1827. «Вчера приехала сюда графиня Разумовская. Я провел с нею весь день. Получил ваше письмо. Горе не помешало мне и радоваться вашей твердости и глубоко чувствовать и ценить неоцененную вашу ко мне любовь и дружбу. Но я никогда не заменю для вас Сергея. Пусть он будет навсегда для нас и незаменяемым, и незабвенным, и всем. Мы обязаны решиться переносить эту величайшую беду твердо. После сего, и что иное может быть для нас трудно? Вы не можете теперь приехать ко мне. Трудно ли перенести эту временную разлуку? Надеюсь, что вы согласитесь со мною, что эта неудача не должна сильно вас беспокоить. Я грущу не столько об этой неудаче, сколько о том, что вас ожидает в исполнении предприятий, кои вы намеревались исполнить касательно моего положения. Я уже вчера много говорил об этом с графиней. Результат моего мнения вот, что на успех вы считать не должны, то есть на успех касательно меня. Из письма, которое я писал к Жуковскому третьего дня, адресуя на вашу старую квартиру, вы увидите, что я угадал причину вашего неприезда сюда, и угадать было нетрудно, ибо Сергей писал ко мне, что когда он собирался из Вены ехать в Париж, а оттуда сюда, Татищев сказал ему, что посол в Париже не даст ему сюда паспорта. Вы очень хорошо сделали, что послушали Жуковского и остались в Париже. Я знаю, что, пробыв здесь несколько времени, вы захотели бы ехать в Россию хлопотать обо мне. Но тогда хлопоты были бы еще затруднительнее. Я думаю даже, что свидание наше через год будет сладостнее, нежели могло бы быть свидание теперь. Обо мне судите и теперь, и после, по собственному вашему положению. Не думайте, чтобы я имел нужду в какой-либо особой помощи или необходимости быть с людьми, принимающими в нас участие, подобными графине Разумовской. Я чувствую, что мог бы жить и посреди равнодушных. Мне утешительно было видеть из письма вашего, что между сими хлопотами вы не забыли о наших мужиках, и я думал о них. Эта обязанность лежит на нас тяжелее теперь, нежели когда-либо. Я могу только содействовать исполнению он и одними советами. На вас обращается весь труд действовать. Вот совет мой. Будущее, участь крестьян должна быть обеспечена. И мы умрем. Моя жизнь или смерть не может иметь никакого влияния на их участь. Но смерть ваша может лишить их возможности улучшения их бытия. Надобно предупредить такому случаю. Надобно исполнить обязанности совести. Ближайшие средства есть. Заключить с крестьянами условия сообразно закону о вольных хлебопашцах. Предоставив им свободу и землю, можно условиться на платеж вам оброка по вашу смерть, а после вас какой-либо суммы для содержания училища. Графиня дала мне вчера вексель. Это мне не очень понравилось. Вы знаете, что у меня теперь много денег. Вам могли бы они пригодиться для дороги. Я могу не только обойтись без них, но совершенно не знаю, на что они мне нужны. Я писал вам прежде о деньгах, потому что видел замедление в присылке. А в самой присылке видел возможность совершенной независимости для предприятия путешествия дальнего и продолжительного в Америку. Теперь я об Америке не думаю. Остаюсь здесь. Генриетта Разумовская умерла. Поездка была последним стремлением осуществить своеобразно понимаемый христианский долг. Николай Тургенев оказался неисправимым. Парижские иллюзии голландской католички, бывшей жены русского титулованного авантюриста, рассеялись как дым перед натиском нового времени. Париж тех дней представлял собой картину борьбы двух миров. Революционный призрак 93-го года бродил как тень по узким переулкам и рабочим пригородам Парижа. Католические салоны последних аристократов превращались в конспиративные квартиры, где, как в загнившем болоте, вспыхивали эльмовые огни контрреволюционных замыслов, имевших целью вернуть Францию к временам феодализма. Царствовал Карл X. Люди в черных плащах, с кусками высохшего пергамента в руках, стучались в ворота старинных замков Франции и выгоняли оттуда новых владельцев, ставших во имя революции на место уехавших за границу дворян. Теперь эти люди в черных плащах волею Карла X возвращали свои дома и поместья. Теперь эти люди получили миллиард золотых франков в качестве дворян, пострадавших от революции. Откуда было взять эти деньги? Можно было обложить пошлиной или акцизом продукты французских фабрикантов, а те, в свою очередь, могли снизить рабочим заработную плату. Так началось высасывание из Франции живых соков для кормления сословия, как будто уже сметенного с исторической арены. Но французские буржуа, отвоевавшие себе львиную долю успеха в жизни, знали, что если внесешь этот золотой миллиард дворянам, то не скоро получишь его обратно от безработных пролетариев Парижа. Операция была им невыгодна. В отличие от России, где дворянин только что поссорился с царем, во Франции между королем и аристократией был полный мир. Там выступали другие силы. Новые огромные армии людей, стоящих у ткацкого станка, людей, стоящих у машин, появилась во французских городах. Эти люди жили в ужасающей нищете. Разоренные в деревне, они наводняли города. Они кишмя кишели в подвалах Парижа, Лиона, Орлеана, Бордо и Тулузы. Они голодали при всяком новом улучшении машин, так как хозяева выбрасывали их после этого на улицу. Они голодали, как только молодежь из разоренных деревень приходила и сбивала цены на рабочие руки. Они продавали свои рабочие сутки, свою рабочую силу, свои руки, все, что у них осталось. И жизнь зачастую отказывалась покупать. Наступала смерть. За год перед теми событиями, которые мы описываем, на пятом этаже, где между двумя коридорами помещался холодный чулан, в одном из рабочих предместий Парижа умер Сен-Симон. В дни революции, когда-то отказавшись от титула и имущества, Сен-Симон кинулся в кипящую лаву революционной борьбы. Но, недовольствуясь завоеванием свободы третьему сословию, он первый заговорил о новом устройстве человеческого общества, в котором главную массу составляет пролетариат, как четвертое сословие. В этом Париже надолго остался Александр Тургенев для того, чтобы продолжать дело спасения брата. Николай I дал приказ сообщить английскому министерству о том, что укрывательство Тургенева позорит Англию. Царская записка долго ходила по министерским столам в Лондоне. И 7 друзей Лафайета нашли способ сделать это хождение бесконечным. Разъяренный русский царь не получил никакого ответа из Англии.